Вы слушали радиоспектакль «Таинственный посетитель», созданный по рассказу Агаты Кристи «Когда боги смеются». Режиссер спектакля Нина Бирюлина, редактор Елена Ковалевская. В спектакле принимали участие артисты Зинаида Андреева, Бронислава Захарова, Александр Леньков, Михаил Лобанов, Артем Карапетян и Лев Шабарин.